Роберт Сальватора, цикл «Темный эльф», книга вторая, «Изгнанник», вступление. Чудовище неуклюже двигалось по безмолвным коридорам подземья, время от времени шаркая камень своими 8 покрытыми чешуей ногами. Оно не отскакивало назад, заслышав эхо производимых им самим звуков и пугаясь разоблачающего его присутствие шума. Оно не торопилось в укрытие, опасаясь нападения другого хищника. Нет, даже в полном опасности мире подземья это существо знало лишь безопасность и уверенность в собственной способности сокрушить любого противника. Его ядовитое дыхание несло смерть. Острые когти оставляли в камне глубокие борозды, а ряды копьеобразных зубов, обрамляющие злобную пасть, могли в клочья разорвать самую толстую шкуру. Но страшнее всего был его взгляд. Взгляд Василиска, который обращал в камень все живое, что попадалось ему на глаза. Это существо, огромное и вселяющее ужас, было самым крупным среди ему подобных. Оно не знало страха. Охотник проводил глазами Василиска. Восьминогий монстр, за которым он следил с утра, был незваным гостем, вторгшимся в его владение. Охотник видел, как Василиск своим ядовитым дыханием убил несколько принадлежащих охотнику рофов, похожих на коров небольших животных, служивших весомой прибавкой к его рациону. А остальная часть стада в ужасе разбежалась по бесконечным туннелям, чтобы, возможно, никогда уже не вернуться. Охотник был в гневе. Теперь он наблюдал, как это чудовище устало тащиться по узкому проходу, который по предположению охотника оно и должно было избрать. Охотник плавно вынул сабли из ножен, сразу обретая уверенность от ощущения их совершенства. Эти кривые сабли принадлежали ему с детских лет. Но глядя на них, никто бы и не подумал, что вот уже 30 лет они практически все время находятся в работе. Сегодня они пройдут очередное испытание. Охотник вернул на место оружие и замер в ожидании звука, который должен был стать сигналом к действию. Громкое рычание остановилось. Монстр с любопытством взглянул вперед, хотя его слабые глаза мало что могли различить на расстоянии более нескольких футов. Снова раздалось рычание, и Василиск пригнулся в ожидании, когда посылающий ему вызов его очередная жертва выпрыгнет из засады, чтобы умереть. Охотник покинул укрытие, находившееся далеко позади монстра, и с необыкновенной быстротой помчался вдоль стен коридора, испещренных небольшими расселинами и трещинами. В волшебном плаще пиваки он был невидим на фоне камня, а его ловкие проворные движения были бесшумны. Он приближался невероятно тихо, невероятно стремительно. Рычание вновь повторилось где-то впереди Василиска, но противник не осмеливался приблизиться. Раздраженное чудовище заковыляло вперед, одержимое намерением настичь и убить. Когда Василиск проходил под низким арочным сводом, его голову окутал непроницаемый шар абсолютной темноты. И монстр, внезапно остановившись, сделал шаг назад, на что и рассчитывал охотник. В то же мгновение он кинулся на чудовище. Спрыгнув со стены коридора, охотник, прежде чем достичь намеченной цели, проделал 3 вещи. Сначала, с помощью простого заклинания, он очертил голову Василиска пламенем голубого и лилового цветов. Затем надвинул на лицо капюшон. Во время битвы зрение ему было не нужно. Кроме того, это была мера предосторожности против взгляда Василиска, несущего гибель. И, наконец, выхватив свои смертоносные клинки, он приземлился на спине чудовища и помчался по чешуе к его голове. Василиск отреагировал сразу же, как только пляшущее пламя опоясало его голову. Оно не обжигало, однако делало его легкой мишенью. Он стал поворачиваться, и тут первая сабля погрузилась в его глаз. Чудовище встало на дыбы и встряхнулось, пытаясь отделаться от охотника. Оно выдыхало ядовитые пары и неистово мотало головой из стороны в сторону. Охотник оказался проворнее, держась позади пасти вне дороги смерти. Его вторая сабля нашла другой глаз Василиска, а потом охотник дал волю своей ярости. Этот Василиск зашел на чужую территорию и убил принадлежащих охотнику рофов. Неистовые удары один за другим обрушивались на покрытую панцирем голову, откалывая чешую и вонзаясь в плоть. Василиск чувствовал опасность своего положения, но все еще верил, что одержит победу. Раньше он всегда побеждал. Если бы только ему удалось направить свое губительное дыхание прямо на разъяренного охотника. В следующее мгновение второй противник, злобно рычащий зверь из рода кошачьих, обрушился на Василиска, бесстрашно прыгнув в окруженную пламенем пасть. Огромная кошка не обращала внимания на ядовитые испарения, так как волшебный зверь был невосприимчив к подобного рода атакам. Когти пантеры пропороли глубокие борозды в деснах Василиска, дав чудовищу возможность вдоволь напиться собственной крови. Стоя на огромной голове чудовища, охотник наносил удары, которым уже потерял счет. Со свирепостью и ожесточенностью вонзал он сабли в чешуйчатый панцирь, плоть и череп Василиска, вгоняя его в черноту смерти. После того, как монстр свалился бездыханным, движение окровавленных клинков замедлилось. Охотник отбросил капюшон и оценивающе оглядел кучку окровавленных останков у себя под ногами и горячие струйки крови, стекающие с клинков. Он поднял вверх окровавленные сабли и возвестил о своей победе первобытным ликующим криком. Он был охотником, и это был его дом. Однако, выпустив вместе с этим криком всю свою ярость, охотник посмотрел на своего товарища и смутился. Большие круглые глаза пантеры глядели на него осуждающе, хотя вряд ли она сама это осознавала. Кошка была единственной связью охотника с прошлым, с тем цивилизованным существованием, которое он когда-то вел. «Иди сюда, Гвинвар», — прошептал он, убирая сабли в ножны. Он упивался звучанием произносимых им слов. Его голос был единственным голосом, который он слышал в течение 10 лет. Но теперь с каждым разом слова приходили к нему с все большим и большим трудом, и когда он произносил их, казались чужими. Неужели он утратит способность говорить, как утратил многое из того, что казалось естественным в его прошлом существовании? Это тревожило охотника. Ведь лишившись голоса, он не сможет вызвать пантеру. И тогда он останется действительно один. Охотник и его кошка шли по хранящим тишину коридорам, не производя ни единого звука, не сдвигая ни единого камешка. Им вдвоем сполна пришлось хлебнуть опасности этого притихшего мира. Вместе они усваивали науку выживания. Однако, несмотря на одержанную победу, в этот день улыбка не озаряла лицо охотника. Он не боялся никого, но теперь он не был уверен, шла ли его отвага от уверенности в себе или от полного равнодушия ко всему живому. Быть может, просто выжить недостаточно. Часть первая. Охотник. Я живо помню тот день, когда покинул город, в котором родился и в котором жил мой народ. Все подземье простиралось передо мной. Меня ждала жизнь, полная захватывающих приключений. Передо мной открывались возможности, наполнявшие радостью мое сердце. Однако, покидая Мензабиразан, я больше думал о том, что теперь смогу жить в соответствии с собственными принципами. Со мной были Гвинвар и мои сабли, висевшие на поясе. Я сам мог определять свое будущее. Но тот дроу, тот юный Дир Доурден, который покинул Мензабиразан в тот судьбоносный день, едва вступив в 4-й десяток жизни, не мог еще проникнуть в тайну времени. Не мог представить, каким медленным кажется его течение, если оно не состоит из мгновений, которые связывают тебя с твоими соплеменниками. Находясь в расцвете юности, я считал жизнь вечной. Но как измерять столетия, когда один час кажется днем, а день — годом? За стенами своих городов подземье дает пищу тому, кто умеет ее добывать, и убежище тому, кто умеет прятаться. Но самое главное, что дает подземье в избытке, это одиночество. Когда я стал жителем пустынных туннелей, мне стало одновременно и легче, и труднее. Я приобрел мастерство и опыт, необходимые для того, чтобы продолжать свое существование. Я мог сокрушить почти всякого, кто вторгался в облюбованное мной владение. А от тех немногих монстров, с которыми трудно было бы справиться, я мог убежать или спрятаться. Однако мне не потребовалось много времени, чтобы ощутить возмездие, от которого я не мог ни убежать, ни скрыться. Оно преследовало меня повсюду, куда бы я ни шел. и чем дальше я убегал, тем теснее оно сжималось вокруг меня. Моим врагом было одиночество. И врагом была непроницаемая, ничем не нарушаемая тишина погруженных в немоту коридоров. Оглядываясь назад на эти годы, я поражаюсь и ужасаюсь тем изменениям, которые претерпел, введя подобное существование. Существование любого разумного существа неразрывно связано с речью, которая служит средством общения между ним и ему подобными, что окружают его. Без этой связи я потерял себя. Покидая Минзаберранзан, я принял решение следовать своим принципам и использовать свою силу в соответствии с моими убеждениями. Однако всего лишь через несколько месяцев одиночества в подземье единственной целью моего существования стало выживание. Я превратился в животное, руководствующееся инстинктами животное, хоть и расчетливое и коварное, но не мыслящее, а использующее свой разум только за тем, чтобы спланировать следующее убийство. Я думаю, что спасла меня Гвинельвар, моя верная подруга, которая не раз выручала меня, заслоняя от неминуемой смерти в лапах чудовищ. Спасла и от смерти опустошение, менее, пожалуй, драматичной, но не менее неизбежной. Я обнаружил, что живу лишь ради тех мгновений, когда эта большая кошка шагает рядом со мной, когда она, это живое существо, слушает произносимые мною слова, которые мне все труднее становилось подбирать. Вдобавок ко всему, Гвинвар стала моим календарем, так как я знал, что оно может появляться из астрального уровня только раз в двое суток и всего на полдня. После того, как окончились мои тяжкие испытания, я осознал, насколько важной была та четверть моей жизни. Не будь Гвинвар, я не нашел бы в себе решимости продолжать существование. Я никогда не обрел бы силы, чтобы выжить. Даже когда Гвинвар стояла рядом со мной, я чувствовал все более захватывающее меня двойственное отношение к схватке. Я втайне надеялся, что какой-нибудь обитатель подземья окажется сильнее меня. Может ли боль, принесенная зубами или когтями, быть сильнее, чем опустошенность и тишина? Думаю, что нет. Дзирт Доурден. Глава 1. Подарок к годовщине. Мать Мелис беспокойно ерзала на каменном троне в небольшой затемненной приемной огромного собора дома Доурден. Для темных эльфов, измеряющих течение времени десятилетиями, это был день, который следовало отметить в аналах дома Мелис. Десятая годовщина продолжавшегося скрытного конфликта между семьей Доурден и домом Ганнет. Мать Мелис, не относившаяся к тем, кто забывает подобные даты, приготовила для своих врагов особый подарок. Бриза Доурден, старшая дочь Мелис, крупная могучего телосложения женщина-дроу, в волнении мерила шагами приемную, чтобы не было таким уж необычным делом. «С этим давно следовало покончить», — проворчала она и пнула ногой небольшой треножный табурет. Кто-то пенился и упал, при этом от сидения стула, сделанного из сердцевины гриба, откололся кусок. «Терпение, дочь моя», — ответила Мелис с легким укором, хотя и разделяла чувство Бризы. «Джарлакс действует осторожно». При упоминании несносного наемника Бриза отвернулась от нее и направилась к каменной двери, искусно украшенной резьбой. От Мелис не укрылось недовольство дочери. «Тебе не нравится Джарлакс и его отряд», — ровным голосом заметила Верховная Мать. «Это бездомные бродяги», — резко ответила Бриза, по-прежнему стоя к матери спиной. «В Минзаберранзане нет места для бездомных бродяг. Они подрывают устои нашего общества, и к тому же они мужчины!» «Они хорошо служат нам», — напомнила ей Мелис. Бризе хотелось возразить, упомянув об огромных затратах, связанных с содержанием отряда наемников, но благоразумно придержал язык. С самого начала войны домов Доурден и Ганнет она и Мелис постоянно расходились во мнениях. «Без клана Брегендерт мы не смогли бы действовать против наших врагов», — продолжила Мелис. «Использование наемников, этих, как ты назвала, бездомных бродяг, позволяет нам вести войну без тени подозрения, что наш дом замешан в преступлении». «Тогда почему не покончить с этим?» — спросила Бриза, круто повернувшись к трону. Мы убиваем нескольких воинов ганнетов, они убивают несколько наших. И все это время оба дома продолжают нанимать рекрутов им на замену. Это никогда не кончится. Единственные победители в этой борьбе – наемники Брэгандерт и нанятые матерью Синафай мерзкие бандиты, пожирающие казну обоих домов. «Следи за своим тоном, дочь моя», – предупреждающе рыкнула Мелис. «Ты говоришь с Верховной Матерью». Бриза опять отвернулась от нее. «Нам следовало атаковать дом Ганнет сразу же, в ту ночь, когда принесен в жертву Закнофейн», — отважилась проворчать она. «Ты забыла, что сделал твой младший брат в ту самую ночь», — размеренным голосом ответила Мелис. Но Верховная Мать ошибалась. Даже прожив 1000 лет, Бриза не смогла бы забыть ту ночь, когда Дзирт покинул свою семью. Обученный Закнофейном, любовником-фаворитом Мелис и искуснейшим оружейником во всем Мензаберранзане, Дзирт достиг бойцовских качеств, которые далеко превосходили общепринятую у дроу норму. Но Зак заразил Дзирта опасными и богохульными намерениями, чего не терпела паучья королева-вагиня Лос, которой поклонялись темные эльфы. В конце концов, святотатство Дзирта вызвало гнев Лос, и паучья королева потребовала его смерти. Мать Мелис, впечатленная воинскими возможностями Дзирта, выступила в защиту Дзирта и, чтобы возместить прегрешение сына, отдала Лос сердце Закнофейна. Она простила Дзирта в надежде на то, что когда не станет Зака, второй сын изменит свое поведение и заменит уничтоженного оружейника. Однако неблагодарный Дзирт предал их и сбежал в сторону подземья, то есть совершил такой поступок, который лишил дом Доурден не только оружейника, но и благосклонности паучьей королевы. В результате дом Доурден потерял своего главного оружейника, расположение Лос и своего предполагаемого оружейника. Это был не самый удачный день. К счастью, дом Ганнет в тот день понес точно такие же потери, лишившись обоих своих магов, которые предприняли неудачную попытку убить Дзирта. Это ослабило оба дома, а при отсутствии покровительства Лос ожидаемая война обернулась бесконечной серией скрытых набегов. Бризе не забыть об этом. Стук в дверь приемной залы отвлек Бризу и ее мать от воспоминаний о том роковом времени. Дверь широко распахнулась, и вошел Дайнин, старший сын дома. «Приветствую тебя, Верховная Мать!» Подобающим тоном произнес он и склонился в низком поклоне. Дайнин хотел, чтобы его новость была сюрпризом, но сиявшая на его лице улыбка рассказала все за него. «Джарлакс возвратился!» Ликующе прорычала Мелис. Дайнин повернулся к открытой двери, и наемник, терпеливо ожидавший в коридоре, прошел в залу. Бриза, всегда поражавшаяся необычной манерности этого бродяги, покачала головой, когда Джарлакс проходил мимо нее. Почти все темные эльфы в Мензаберранзане одевались просто и практично. В мантии, украшенные изображениями паучьей королевы, или в гибкие кольчуги, прикрытые складками волшебного плаща-невидимки Пиваффи. Джарлакс, заносчивый и дерзкий, не следовал обычаям жителей Мензаберранзана. Его манеры никак не соответствовали нормам дроу, и он бесстыже демонстрировал их. Вместо плаща или мантии на нем было некое подобие пелерины, мерцающей всеми цветами радуги и в бликах света, и в инфракрасном спектре видящих тепло глаз. О магических свойствах этой накидки можно было лишь догадываться, но входящие в ближайшее окружение начальника наемников отмечали, что она действительно обладает весьма ценными качествами. Одежда Джарлакса не имела рукавов и была так коротка, что его стройный с тугими мышцами торс был выставлен на всеобщее обозрение. На одном глазу у него была повязка, однако внимательный наблюдатель быстро распознал бы в ней обычные украшения, поскольку Джарлакс частенько перемещал повязку с одного глаза на другой. «Моя дорогая Бриза», — бросил он через плечо, отметив полное презрение интерес верховной жрицы к его наружности, сделал пируэт, низко поклонился широким жестом, сняв широкополую шляпу. Еще одну нелепость, если не сказать больше, поскольку она была украшена чудовищного размера перьями диатримы, гигантской птицы, обитающей в подземье. Бриза вспыхнула от гнева и отвернулась при виде обнаженной головы склонившегося наемника. Темные эльфы носили свои густые белые волосы как символ положения в обществе. Стрижка делалась с учетом ранга и принадлежности к определенному дому. Бродяга Джарлакс вовсе не имел волос, и на взгляд Бриза его чисто выбритая голова напоминала шар из прессованного оникса. Джарлакс тихо засмеялся, почувствовав неодобрение старшей дочери семейства Доурден, и направился к матери Мелис, сопровождая стук подкованных каблуков позвякиванием своих многочисленных драгоценностей. Бриза про себя отметила и сияющие сапоги, и драгоценности, которые, как ей казалось, производили шум по желанию самого Джарлакса. «Свершилось?» – нетерпеливо спросила мать Мелис, прежде чем наемник успел подобающе поприветствовать ее. «Моя дорогая Мелис», – обиженно вздохнув, ответил Джарлакс, понимая, что, учитывая исключительную важность сообщения, об этикете можно забыть. «Неужели ты во мне сомневалась? Это ранит меня в самое сердце». Мелис вскочила с трона, победно сжав кулак. «Диприганнет мертв!» – провозгласила она. «Первая благородная жертва в этой войне!» «Ты забыла о Мазуе Ганнете?» — заметила Бриза, сраженного Дзиртом 10 лет тому назад. «А Закнафейн Доурден, — пришлось добавить Бризе вопреки своим убеждениям, — был убит твоей собственной рукой». «Закнафейн не был благородного происхождения», — насмешливо ответила Мелис дерзкой дочери. Тем не менее слова Бризы уязвили Мелис. Решение о заклании Закнафейна вместо Дзирта она приняла самостоятельно, вопреки советам Бризы. Джарлакс покашлялся, чтобы снять нарастающее напряжение. Наемник понимал, что должен покончить со своим делом и убраться из дома Доурден как можно скорее. Ему уже было известно то, о чем еще не знали Доурдена. Намеченный час приближался. «Как насчет оплаты?» – напомнил он Мелис. «Этим займется Дайнин», — отмахнулась Мелис, не отводя глаз от въедливого взгляда дочери. «Я, пожалуй, пойду», — произнес Джарлакс, кивнув головой старшему сыну. Прежде чем наемник сделал шаг к двери, в комнату ворвалась Вирна, вторая дочь Мелис, лицо которой ярко светилось в инфракрасном спектре, пылающей от возбуждения. «Проклятие!» — еле слышно прошептал Джарлакс. «В чем дело?» — строго спросила мать Мелис. «Дом Ганнет!» — прокричала Вирна. «Его воины на нашей территории! Нас атакуют!» Во внутренний двор перед пещерным комплексом дома Доурден, сопровождаемые вспышками огненных стрел, прорвались через дамантитовые ворота около 500 воинов дома Ганнет. На целую сотню больше, чем он владел, согласно сведениям Мелис. 350 воинов, принадлежащих Доурденам, хлынули навстречу атакующему врагу из имеющих форму сталагмитов украшений, служивших им жильем. Уступающие в численности, но обученные Закнафейном отряды Доурденов заняли соответствующие оборонные позиции, разместив своих магов и жриц таким образом, чтобы те могли беспрепятственно творить заклинания. Большой отряд воинов дома Ганнет, получивших с помощью магических заклинаний способность летать, ринулся вниз со стены пещеры, в которой размещались великолепные покои дома Доурден. Небольшие ручные арбалеты беспрестанно щелкали, выпуская опасные дротики, наконечники которых несли смертоносный яд. Ряды нападающих стремительно редели, однако из-за внезапности воздушного вторжения войска Доурденов оказались в опасном положении. «Ганнет не обладает благосклонностью Лос!» — вскричала Мелис. «Как они смели напасть в открытую?» Она вздрогнула от опровергающих ее утверждения громовых раскатов двух последовавших одна за другой огненных молний. «Неужели?» — фыркнула Бриза. Мелис метнула на дочь угрожающий взгляд, но у нее не было времени продолжать спор. Общепринятый способ нападения на любой дом Дроу включал в себя вторжение воинов, подкрепляемое ментальной атакой верховных жриц и священниц, относящихся к нападающему дому. Однако Мелис не чувствовала ментальной атаки. И это, без сомнений, говорило о том, что именно дом Ганнет явился к ее воротам. Без благосклонности паучьей королевы, священницы дома Ганнет не могли воспользоваться дарованной им Лос силой и начать ментальный штурм. Иначе Мелис и ее дочери, также лишившиеся расположения паучьей королевы, не сумели бы оказать сопротивление. «Как они насмелились напасть на нас?» — недоумевала Мелис. Бриза поняла ход мыслей матери. «Они действительно наглецы», — сказала она, «если надеются, что их воины без поддержки смогут уничтожить всех членов нашего дома». Каждый присутствующий в этой комнате, каждый дроу, живущий в Медзаберанзане, знал, какая жестокая, неотвратимая кара будет наложена на дом, которому не удастся полностью искоренить подвергшееся нападению семейство. На подобные атаки смотрели без особого неодобрения. Но если нападавших ловили с поличным, то кара была неминуема. В приемную с мрачным лицом вошел Ризан, нынешний отец дома Доуфелл. «Нас превосходят числом, и мы выбиты со своих позиций», — произнес он. «Боюсь, наше поражение не за горами». Мелис не могла смириться с подобными новостями. Она нанесла Ризану удар, от которого тот растянулся на полу в центре комнаты и повернулась к Джарлаксу. «Ты должен вызвать свой отряд!» — закричала она, обращаясь к наемнику. «Немедленно!» «Мать!» — заикаясь от растерянности, сказал Джарлакс. «Брэгандерт — тайная группа! Мы не принимаем участие в открытых военных действиях! Поступить так значит навлечь на себя гнев правящего совета!» «Я заплачу тебе, сколько пожелаешь!» — пообещала доведенная до отчаяния верховная мать. «Но цена... все, что пожелаешь!» — вновь прорычала Мелис. «Подобное действие...» — начал было Джарлакс, и опять Мелис перебила его на полуслове. «Спаси мой дом, наемник!» — завопила она. «Твоя награда будет велика, но я предупреждаю, цена поражения будет гораздо, гораздо дороже!» Джарлакс не боялся угроз, особенно от лишившейся силы Верховной Матери, весь мир которой стремительно рушился. Но в ушах наемника сладким звоном отозвалось слово «награда», которое перевешивало угрозу в 1000 раз. После 10 лет непомерных вознаграждений за участие в конфликте домов Доурден и Ганнет, Джарлакс не сомневался в желании или способности Мелис заплатить как обещано, так же как и в том, что это дельце окажется более выгодным, нежели то соглашение, которое он заключил на этой неделе с матерью Синафай Ганнет. «Как пожелаешь», — сказал он матери Мелис, поклонившись и взмахнув своей кричащей шляпой. «Посмотрим, что мне удастся сделать». Он подглянул Дайнину, и оба дроу вышли из комнаты. Когда они оказались на балконе, выходившем на огороженную территорию Доурденов, то увидели, что положение еще хуже, чем описывал его Ризан. Оставшиеся в живых воины дома Доурден были прижаты к одному из сталагмитовых возвышений, служивших основанием для выездных ворот, и из последних сил отбивались. При виде аристократов дома Доурден один из летучих солдат дома Ганнет опустился на балкон, но Дайнин избавился от непрошенного гостя одним едва заметным ударом меча. «Отличная работа», — прокомментировал Джарлакс, одобрительно кивнув Дайнину. Он сделал движение, собираясь потрепать старшего сына по плечу, но Дайнин уклонился от прикосновения. «У нас есть другое занятие», — язвительно напомнил он Джарлаксу. «Вызывай свое войско и побыстрее, иначе, боюсь, дом Ганнет завершит этот день победой». «Расслабься, друг мой Дайнин», — рассмеялся Джарлакс. Он достал небольшой свисток, висевший на его шее, и дунул в него. Дайнин не услышал ни звука, так как этот заколдованный свисток могли услышать исключительно уши членов клана Брэгандерт. Старший сын дома Доурден с изумлением наблюдал, как Джарлакс, не теряя спокойствия, высвистывает какую-то особую ритмическую фигуру, а затем с еще большим изумлением увидел, как около 100 воинов дома Ганнет неожиданно набросились на своих же товарищей. Брэгандерт хранил верность только Брэгандерт. «Они не могут атаковать нас», — упрямо повторяла Мелис, меряя шагами пространство зала. «Паучья королева не станет помогать им в этой авантюре». «Они побеждают без помощи паучьей королевы», — напомнил ей Ризан, благоразумно нырнув в самый дальний угол, поскольку говорил неугодные слова. «Ты уверяла, что они никогда не нападут!» — проворчала Бриза. «Ты даже объяснила, почему мы не посмеем напасть на них!» Бризе была памятна та беседа, так как именно она предложила тогда открыто атаковать дом Ганна. Мелис резко отчитала ее в присутствии всех членов семьи, и теперь Бриза намеревалась поквитаться. Ее голос сочился гневным сарказмом, каждое слово метило прямо в мать. Возможно ли, чтобы Мелис Доурден совершила ошибку? Мелис не произнесла ни слова, ответив взглядом, в котором смешивались ярость и ужас. Бриза вернула недвусмысленно угрожающий взгляд, и вдруг верховная мать дома Доурден ощутила, что она не так уж непобедима и уверена в своих действиях. Она нервно шагнула вперед, но в ту секунду в комнату вошла Майя, младшая из дочерей семьи Доурден. «Они прорвались в дом!» — вскричала Бриза, предполагая худшее, и ухватилась за свой змееголовый хлыст. «А мы даже не готовы обороняться!» «Наоборот!» — быстро возразила Майя. «Ни один из врагов не добрался до балкона. Сражение обернулось против дома Ганнет». «Я знала, что так и будет», — заметила Мелис, резко выпрямляясь и подчеркнуто обращая свою речь к Бризе. «Глуп тот дом, который действует без благословения Лос». Однако, несмотря на это заявление, Мелис подозревала, что дело здесь вовсе не в благосклонностях и предпочтениях Лос. Ее мысли неизбежно вернулись к Джарлаксу и его ненадежной шайке разбойников. Джарлакс шагнул с балкона и, использовав врожденную способность дроу к парению в воздухе, опустился на дно пещеры. Не видя для себя никакой необходимости вступать в битву, которая явно была под контролем, Дайнин стоял, прислонившись спиной к стене, и наблюдал за наемником, обдумывая то, что недавно открылось его глазам. Джарлакс натравил обе стороны друг на друга, и вновь единственными победителями оказались военачальник наемников и его банда. Клан Брагендерт, несомненно, был нечистоплотен, но приходилось признать, что его действия отличались эффективностью. Дайнин почувствовал, что этот изменник ему нравится. «Передано ли матери Бэннер обвинение по всей форме?» — спросила Мелис Бризу, когда свет магически нагреваемой сталагмитовой колонны Нарбандель, служащей часами Мензоберранзана, начал свое постепенное восхождение, отмечало начало следующего дня. «Правящий дом ожидал этого визита», — с самодовольной ухмылкой ответила Бриза. «Весь город шепчется об этом нападении и о том, как дом Доурден отбросил захватчиков дома Ганнет». Мелис тщетно попыталась скрыть широкую улыбку. Она наслаждалась вниманием города и той славой, которая, как ей было известно, щедро прольется на ее дом. «Как раз сегодня будет созван правящий совет», — продолжала Бриза, к величайшей скорби матери Синафай Ганнет и ее обреченных на гибель детей. Мелис согласно кивнула. Уничтожение соперничающего дома было обычным делом для дроу Мензоберранзана. Но неудачное покушение, когда оставался хотя бы один живой свидетель благородного происхождения, готовый предъявить обвинение, влекло за собой осуждение правящего совета и каралось полным уничтожением напавшего, но не сумевшего довести дело до конца дома. Неожиданный стук заставил их обеих повернуться к изысканно украшенной двери. «Тебя вызывают, мать Мелис», — возвестил вошедший Ризан. «Мать Бэннер прислала за тобой экипаж». Мелис и Бриза обменялись взглядами, в которых сквозили надежда и беспокойство. Когда наказание обрушится на дом Ганнет, дом Доурден займет, наконец, вожделенное положение. 8-е место в иерархии города. Только верховные матери первых 8 домов обладали правом заседать в правящем совете города. «Свершилось?» — спросила Бриза. Мелис в ответ лишь пожала плечами и вышла вслед за Ризаном из залы. Она проследовала на балкон дома. Ризан предложил ей помощь руку, которую она тут же строптиво отбросила в сторону. С гордостью сквозившей в каждом движении, Мелис перешагнула через ограждение и спустилась вниз во двор замка, где собралась большая часть оставшихся в живых воинов. Светящийся голубым цветом летучий диск, нанесенным на него эмблемами дома Бэннер, парил чуть в стороне от поврежденных адамантитовых ворот владений дома Доурден. Мелис гордо прошествовала сквозь собравшуюся толпу. темные эльфы сбивали друг друга с ног, уступая ей дорогу. Все говорило о том, что это ее день. Сегодня она добилась места в правящем совете, обретя заслуженное положение. «Верховная мать, я буду сопровождать тебя по городу», — предложил Дайнин, стоя в воротах. «Ты останешься здесь с остальными членами семьи», — осадила его Мелис. «Вызывают только меня». «Откуда ты знаешь?» — спросил Дайнин. Но как только эти слова слетели с его языка, он понял, что переступил границы дозволенного. Когда Мелис обратила к нему свой предостерегающий взгляд, он уже затерялся в толпе воинов. «Побольше уважения», — еле слышно пробормотала Мелис, а затем приказала стоявшим поблизости простолюдинам заменить секцию сбитых и искореженных ворот. Окинув владение последним победным взглядом, она вышла наружу и заняла место на летучем диске. Уже не впервые Мелис принимала подобное приглашение от матери Бэннер, поэтому она ни капли не удивилась, когда из темноты появилось несколько священнослужительниц дома Бэннер и окружили летучий диск. Когда Мелис в последний раз совершала это путешествие, она очень беспокоилась, не совсем понимая намерения матери Бэннер, пославшей ей вызов. Однако на сей раз Мелис демонстративно скрестила руки на груди и позволила любопытным зевакам лицезреть ее во всем блеске славы. Она с гордостью ловила посторонние взгляды, чувствуя свое абсолютное превосходство. Даже когда диск достиг легендарной ограды дома Бэннер, выполненной в виде паутины с 1000 марширующих стражей и мощными сталагмитовыми и сталактитовыми конструкциями, гордость Мелис не была уязвлена. Теперь она входила в состав правящего совета. Или вскоре войдет в него. Никогда больше она не будет ощущать страх в этом городе. Или ей так только кажется? «Тебя ждут в соборе», — произнесла одна из священнослужительниц дома Бэннер, когда диск остановился у основания величественной лестницы огромного, увенчанного куполом здания. Мелис ступила на нее и поднялась по отполированным камням. Едва войдя, она заметила чью-то фигуру, сидевшую в одном из кресел, расставленных на высоком центральном алтаре. Сидевший дроу был единственным живым лицом в этой часовне и, по всей видимости, не заметил появления Мелис. Эта женщина удобно откинулась назад и следила глазами за гигантским образом в самом верху купола, который менял свои очертания, то появляясь в виде огромного паука, то принимая черты красивой женщины-дроу. Подойдя ближе, Мелис распознала одежды Верховной Матери и пришла к заключению, что это сама Мать Бэннер, могущественнейшая персона во всем Мензоберранзане, терпеливо поджидает ее. Мелис поднялась по ступенькам алтаря, приближаясь к сидевшей к ней спиной женщине. Не дожидаясь приглашения, она обошла кресло, чтобы поприветствовать Верховную Мать. Однако то, что увидела Мелис Доурда на возвышении в соборе дома Бэннер, вовсе не было древними и сохшими формами матери Бэннер. Сидящая в кресле Верховная Мать была не старой по меркам дроу и совсем не увядшей и иссушенной, словно бескровный труп. Эта женщина-дроу была не старше самой Мелис и имела весьма тщедушное телосложение. Мелис сразу узнала ее. «Синафай!» — вскричала она, чуть не упав от неожиданности. «Мелис?» Ровным голосом отозвалась та. Тысячи тревожных предположений принеслись в мозгу Мелис. Синафай Ганнет следовало корчиться от страха в своем обреченном на гибель доме, ожидая полного истребления семьи. Однако Синафай уютно устроилась в священных чертогах наиболее значительной семьи Мензоберранзана. «Тебе здесь не место!» Протестующе воскликнула Мелис, сжав кулаки и оценивая возможность напасть на соперницу прямо здесь и задушить ее своими собственными руками. «Успокойся, Мелис», — небрежно бросила Синафай. «Я здесь по приглашению матери Бэннер, как и ты». Упоминание матери Бэннер и напоминание о том, где они находятся, сразу утихомирили Мелис. «Не следует вести себя неподобающе в соборе дома Бэннер». Мелис направилась к противоположному концу закругленного возвышения и села в кресло, не отрывая взгляда от самодовольно улыбающегося лица Синафай Ганнет. После нескольких мгновений молчания, показавшихся вечностью, Мелис не удержалась и высказала то, что думает. «Дом Ганнет совершил нападение на мою семью в прошлое затемнение Нарбандель», — сказала она. «У меня есть множество свидетелей. Сомнений быть не может». «А этого никто и не отрицает», — ответила Синафай. Ее согласие застало Мелис врасплох. «Ты признаешь содеянное?» — оторопело спросила она. «Конечно», — сказала Синафай. «Я все признала». «Однако ты все еще жива!» — злобно усмехнулась Мелис. «Законы Мензаберранзана требуют справедливого возмездия для тебя и твоего дома». «Справедливого возмездия?» — рассмеялась Синафай над абсурдностью этого замечания. «Справедливость всегда была лишь фасадом и средством поддержания видимости порядка в хаотичном Мензаберранзане. Я действовала так, как требовала от меня паучья королева. Если бы паучья королева одобряла твои методы, ты стала бы победительницей», — резонно возразила ей Мелис. «Не совсем», — прервал их беседу еще один голос. Мелис и Синафай обернулись как раз в то мгновение, когда мать Беннер магическим образом появилась перед ними, удобно расположившись в своем кресле в самом дальнем конце возвышения. Мелис хотелось накричать на иссохшую верховную мать за то, что та подслушивала их разговор, и за то, что она остановила поток обвинений против Синафай. Однако Мелис знала, что ей удалось пережить опасности Мензаберранзана в течение 500 лет исключительно благодаря пониманию того, что значит вызвать гнев такой особы, как мать Беннер. «Я заявляю свое право на обвинение дома Ганнет», — спокойным тоном произнесла она. «Это признанный факт», — ответила мать Беннер. «Как утверждаешь ты и как с этим соглашается Синафай, преступление налицо». «Тогда почему она здесь?» — воскликнула Мелис, едва сдерживая взрыв ярости. «Синафай — преступница. Она...» «Мы не опровергаем твои слова», — прервала ее мать Беннер. «Дом Ганнет предпринял атаку и потерпел поражение. Наказание за подобное деяние хорошо известно, и правящий совет соберется сегодня, чтобы проследить за соблюдением справедливости». «В таком случае, почему Синафай присутствует здесь?» — раздраженно спросила Мелис. «Ты берешь под сомнение здравый смысл моего нападения?» — едва заметно усмехнулась Синафай. «Ты потерпела поражение», — сухо напомнила Мелис. «Одно это должно послужить тебе ответом». «Этого нападения потребовало Лос», — сказала мать Беннер. «Почему же дом Ганнет потерпел поражение?» — упрямо спросила Мелис. «Если паучья королева...» «Я не сказала, что паучья королева пролила свое благословение на дом Ганнет», — сердито прервала ее мать Беннер. Мелис вжалась в спинку сиденья, вспомнив о своем месте и незавидном положении в иерархии Мензаберранзана. «Я лишь сказала, что Лос потребовала этого нападения», — продолжила мать Беннер. «В течение 10 лет Мензаберранзан терпел вашу войну. Интрига и возбуждение изжили себя. Позвольте мне уверить вас обеих, этому следовало положить конец». «И конец был положен», — объявила Мелис, поднимаясь со своего места. «Дом Доурден оказался победителем, и я заявляю право на обвинение Синафай Ганнет и ее семьи». «Сядь, Мелис!» — произнесла Синафай. «Здесь кроется нечто большее, чем твое право на обвинение». Мелис взглянула на мать Беннер в поисках поддержки, но, оценив создавшуюся обстановку, она не могла сомневаться в словах Синафай. «Дело сделано», — сказала ей мать Беннер. «Дом Доурден победил, а дом Ганнет прекратил свое существование». Мелис рухнула в кресло, торжествующе улыбаясь в лицо Синафай. Однако верховная мать дома Ганнет нисколько не испугалась. «Я с огромным удовольствием буду наблюдать за разрушением твоего дома», — заверила Мелис свою соперницу и повернулась к Беннер. «Когда будет исполнено наказание?» «Все уже исполнено», — загадочно произнесла мать Беннер. «Но Синафай жива!» — воскликнула Мелис. «Нет», — поправила ее иссохшая верховная мать. «Жива та, кто прежде была Синафай Ганнет». только теперь Мелис начинала понимать. Дом Бэннер повсюду искал свою выгоду. Неужели мать Бэннер украла верховную жрицу дома Ганнет и прибрала ее к рукам? «Ты берешь ее под свою опеку?» — осмелилась спросить Мелис. «Нет», — ровным тоном ответила мать Бэннер. «Эта задача поручена тебе». Глаза Мелис округлились. В то время, пока она была верховной жрицей Лос, у нее было множество обязанностей, но она и подумать не могла о чем-то столь невероятном. «Она мой враг! Ты просишь, чтобы я дала ей приют?» «Она твоя дочь», — отрезала в ответ мать Бэннер. Ее тон смягчился, на тонких губах появилась кривая улыбка. «Твоя старшая дочь, вернувшаяся из Четнасада или какого-то иного города, где живут ваши соплеменники». «Зачем тебе это?» — спросила Мелис. «Подобного еще никогда не было». «Не совсем так», — ответила мать Бэннер, постукивая кончиками пальцев обеих рук друг от друга. Она погрузилась в свои мысли, припоминая некоторые странные происшествия в бесконечной череде войн внутри города Дроу. «Внешне твое замечание справедливо», — продолжила она, — «но ты достаточно мудра, чтобы знать о том, что за кулисами Вензаберранзана творится много странного. Дом Ганнет должен быть уничтожен, это несомненно, и все благородные представители дома Ганнет должны быть убиты. В конечном итоге это цивилизованный путь решения проблемы». Она сделала небольшую паузу, чтобы Мелис полностью прониклась значением ее следующего заявления. «По крайней мере, должна быть создана видимость, что они казнены». «И ты берешься все это устроить?» — спросила Мелис. «Я уже все сделала», — заверила ее мать Бэннер. «Но с какой целью?» «Когда дом Ганнет напал на вас, обратилась ли ты за помощью к паучьей королеве?» — резко спросила мать Бэннер. Этот вопрос поразил Мелис, а предполагаемый ответ более чем расстроил ее. «А когда дом Ганнет был побежден», — холодно продолжила мать Бэннер, — «возблагодарила ли ты паучью королеву? Обратилась ли ты к прислужнице Лос в момент своей победы, Мелис Доурден?» «Меня что, здесь судят?» — вскричала Мелис. «Ты знаешь ответ, мать Бэннер!» Она обеспокоенно посмотрела на Синафай, опасаясь, что может выдать какие-нибудь ценные сведения. «Что касается паучьей королевы, то ты осведомлена о моем положении. Я не осмелюсь вызвать Йоклал до тех пор, пока не увижу какого-нибудь знака, что Лос восстановила свое расположение ко мне». «Но знамений не было», — заметила Синафай. «Кроме поражения твоего врага», — огрызнулась Мелис. «Это не было знамением от паучьей королевы», — заверила их обеих мать Бэннер. «Лос не вмешивалась в вашу борьбу. Она только потребовала, чтобы она прекратилась». «Довольна ли она исходом?» — напрямую спросила Мелис. «Это надо еще выяснить», — ответила мать Бэннер. «Много лет назад Лос ясно дала понять, что желает, чтобы Мелис Доурден заседала в правящем совете. С началом следующего освящения Нарбандель так оно и будет». Мелис распирала от гордости. «Но вникни в свое положение!» — грубо произнесла мать Бэннер, поднявшись с кресла. Мелис мгновенно понурилась. «Ты потеряла более половины своих воинов», — объяснила Бэннер. «И тебя окружает и поддерживает не такая уж большая семья. Ты управляешь 8-м домом в городе, но всем известно, что ты не пользуешься благосклонностью паучьей королевы. Долго ли, по твоему мнению, дом Доурден будет удерживать свою позицию?» «Твое место в правящем совете, а ты можешь не успеть занять его!» Мелис оказалась не в силах опровергнуть логику этой дряхлой женщины. Им обеим были известны нравы Вензаберранзана. Зная, что дом Доурден явно ослаблен, какой-нибудь более низкий по рангу дом может воспользоваться возможностью улучшить свое положение. Атака со стороны дома Ганнет не станет последней битвой на территории, принадлежащей Доурденам. «Итак, я отдаю тебе Синафай Ганнет, то есть Шинейн Доурден, новую дочь новую верховную жрицу», произнесла мать Бэннер. Затем она повернулась к Синафае, продолжая свои объяснения. Но Мелис внезапно отвлеклась, потому что какой-то голос мысленно обратился к ней с телепатическим посланием. «Держи ее у себя столько, сколько это будет необходимо, Мелис Доурден». Мелис огляделась вокруг, догадываясь, кто послал это сообщение. Во время предыдущего визита в дом Бэннер она повстречалась с принадлежащим матери Бэннер проницателем мозга, существом-телепатом. Этого существа нигде не было видно, но и матери Бэннер не было видно, когда Мелис вошла в собор. Мелис огляделась, поочередно осмотрев оставшееся пустым кресло на возвышении, но каменная мебель не показывала признаков каких-либо обитателей. Второе телепатическое послание не оставило у нее ни малейшего сомнения. «Ты узнаешь, когда наступит положенное время». «И оставшиеся 50 воинов дома Ганнет», — говорила мать Бэннер. «Ты согласна, мать Мелис?» Мелис взглянула на Синафай с выражением, которое могло быть истолковано и как благосклонное, и как злобно-ироническое. «Да», — ответила она. «Тогда отправляйся, Шинейн Доурден», — приказала мать Бэннер. «Присоединяйся во дворе к своим оставшимся воинам. Мои маги тайно доставят вас в дом Доурден». Синафай бросила подозрительный взгляд в сторону Мелис, а затем вышла из огромного собора. «Я поняла», — обратилась Мелис к своей хозяйке, когда Синафай удалилась. «Ты ничего не поняла!» — завопила мать Бэннер, внезапно разъярившись. «Я сделала для тебя все, что в моих силах, Мелис Доурден! Сама Лос высказала желание, чтобы ты заседала в правящем совете, и я ценой огромных личных затрат устроила, чтобы все так и вышло!» Теперь у Мелис не осталось ни малейших сомнений, что этот дом Бэннер подтолкнул дом Ганнет к действию. Она даже предположить не могла, насколько велико влияние матери Бэннер. Возможно, иссохшая Верховная Мать предвидела или даже сама спланировала действия Джарлокса и воинов клана Брэгандерт, которые в конечном итоге стали решающим фактором сражения. «Я докопаюсь до истины», — пообещала себе Мелис. Джарлокс слишком глубоко запустил свои жадные пальцы в ее казну. «Все, хватит», — продолжала мать Бэннер. «Отныне ты предоставлена собственной изворотливости. Тебе все еще не удалось снискать благосклонности Лос. А для тебя и для всего дома Доурден это единственный способ выжить». Мелис с такой яростной силой стиснула ручку кресла, что не удивилась бы, если бы камень треснул. Она так надеялась, что с поражением дома Ганнет будут преданы забвению богохульные поступки ее младшего сына. «Ты знаешь, что надо сделать», — произнесла мать Бэннер. «Исправь ошибку, Мелис, я за тебя поручилась. Больше я неудач не потерплю». «Условия соглашения были нами объяснены, Верховная Мать», — сообщил Дайнин, когда Мелис возвратилась к адамантитовым воротам дома Доурден. Он проследовал за Мелис через двор, а затем взлетел рядом с ней на балкон, расположенный возле покоев благородных представителей дома. «Вся семья собралась в приемной», — продолжил Дайнин и, подмигнув, добавил, «включая нового члена семьи». Мелис не ответила на робкую попытку сына сострить. Она грубо оттолкнула Дайнина и ринулась по центральному коридору, приказывая дверям в приемную открыться. Семья бросилась в рассыпную с ее дороги, когда она устремилась к своему трону, стоявшему в дальней части паукообразного постамента. Все ожидали, что это будет длительное заседание, на котором их ознакомят с новой ситуацией и предъявленными им претензиями, требующими ответа. Вместо этого они получили некоторое представление о пылавшей в матери Мелис ярости. Она поочередно оглядела всех, дав понять каждому, что ни в коем случае не допустит ни малейшего отступления от своих требований. Скрежещущим голосом, словно ее рот был набит галькой, она прорычала: «Найдите Дзирта и доставьте его ко мне!» Бриза начала было возражать, но Мелис бросила на нее такой холодный и угрожающий взгляд, что возражения были убиты в зародыше. Старшая дочь, такая же упрямая, как ее мать, и всегда готовая поспорить, отвела глаза в сторону. И никто больше из находившихся в молельне не сделал попытки возразить, хотя все они разделяли невысказанные опасения Бриза. Таким образом, Мелис предоставила им самим решать, как они выполнят поставленную перед ними задачу. Детали для Мелис не имели значения. В этом деле она отводила для себя единственную роль – вонзить ритуальный кинжал в грудь своего младшего сына.